являвшийся зачинщиком всего этого, Лучень был ошарашен такой ситуацией. Он недооценил свой авторитет и недооценил доброту человеческих сердец. В этом мире до сих пор было много хороших людей. Лучень вынужден был связаться с Лемушей и внести изменения в прежний план. Когда количество пожертвованных на проект средств перевалило за 1-2 миллиона, на краудфандинговом сайте высветилось объявление о том, что небольшой избыток средств заранее отдадут Мэн-Мэн, чтобы помочь ей как можно быстрее провести операцию. Чем быстрее начать лечение такой болезни, как у Мэн-Мэн, тем больше шансов на выздоровление. С лечением нельзя было затягивать. Что касается сроков этого благотворительного проекта, то они не изменились. Накопившиеся средства пойдут на лечение других больных лейкозом в народной больнице Нин-Юаня. Ночью в 12:45 Лучень вновь опубликовал пост. Он первым делом поблагодарил всех, кто поддержал благотворительный краудфандинговый проект, и в то же время прикрепил аудиозапись. В ней звучала песня, которую Лучень написал по случаю этой сердечного мероприятия. Песня называлась «Вклад любви». Это зов сердца, это вклад любви, это великодушие людей, это источник жизни. Нет больше пустыни сердца, нет больше пустоши любви. Смерть отступает, повсюду цветы счастья расцветают. А-а-а, стоит каждому отдать частицу своей любви, и мир лучше сразу станет. А-а-а, стоит каждому отдать частицу своей любви, и мир лучше сразу станет. А-а-а, стоит каждому отдать частицу своей любви, и мир лучше сразу станет. Эту песню Лучень играл на пианино без какого-либо музыкального сопровождения, а пела сама Чэнь Фэйр. Композиция не была записана в профессиональном павильоне звукозаписи, а была наспех изготовлена. Но именно такая шероховатая песня растрогала бесчисленное множество людей и позволила благотворительному сбору средств достичь нового пика на следующий день. Люди и дальше жертвовали деньги, даже несмотря на то, что намеченная цель проекта уже была выполнена. Глава 216. Потревоженный бог. 216. Потревоженный бог. Когда был запущен благотворительный проект по помощи Мэн-Мэн, Лучень находился в компании «Краудфандинг Мучиня». Эта новая компания под руководством Лемуши существовала всего месяц, а количество работников уже увеличилось до 100 человек. На краудфандинговом сайте количество краудфандинговых проектов тоже увеличилось до нескольких десятков, что говорило о жизнеспособности и стремительном развитии сайта. Но сегодня вечером главным действующим лицом краудфандинга, вне всякого сомнения, являлся благотворительный проект, предложенный Лученем. Компания «Краудфандинг Мученя» всеми силами его поддерживала. Результат превзошел все ожидания. Можно было увидеть, как сумма пожертвований без остановки росла. Работавшие сверхурочно в компании сотрудники находились в настоящем шоке, а некоторым техническим работникам пришлось похлопотать в поте лица. Серверы не успевали обрабатывать такой большой объем информации. На краудфандинговом сайте уже зарегистрировалось поразительное количество людей. Являвшийся инициатором проекта Лучень сперва изумился, а затем растрогался. Он вынужден был связаться с Лемушей и заставить этого генерального директора немедленно вернуться обратно в компанию. Ситуация слегка усложнилась. Принимавшая в этот момент гостей Лемуши, получив известие, вернулась и решительно взяла под контроль ситуацию. Она тоже не ожидала, что подобное может произойти. Но лучшая выпускница Уартонской школы бизнеса отчетливо понимала, что краудфандингу Мученя выпала редкая и удобная возможность для развития. Поэтому Лемуши попросила Лученя постараться сохранить сложившуюся ситуацию. Уже не было никаких проблем с тем, чтобы собрать средства на лечение Мэн-Мэн. Только вот, когда запланированная сумма средств накопится, люди уже не будут так пылко жертвовать деньги, а Лемуши этого не хотела. Она надеялась, что такая ситуация будет продолжаться еще несколько дней, тогда краудфандинговому сайту удастся расширить свое влияние, и еще больше людей о нем узнают. Это своего рода была суперреклама. Посовещавшись, Лучень понял ход мыслей Лемуши. Вероятно, на ее месте он бы размышлял точно так же. В итоге Лучень предложил увеличить сумму сборов средств на помощь. Теперь можно было помочь не только одной Мэн-Мэн, но и другим пациентам с лейкозом, например, малышу Ченчину, который лежал в одной палате с Мэн-Мэн. Он понимал, что краудфандинговый сайт вовсе не являлся настоящей благотворительной организацией, а такой благотворительный краудфандинговый проект, вне всякого сомнения, имел превосходный результат. Будет обидно, если его так поспешно и преждевременно закрыть. Лучень вспомнил о малыше Ченчине, вспомнил о других пациентах с лейкозом в лучшей народной больнице, которые экстренно нуждались в помощи, и в итоге решил позвонить Чэнь Фэйр. Чэнь Фэйр сама ответила на звонок. «Лу Чэнь, в чем дело?» Услышав знакомый голос в телефоне, Лу Чэнь невольно улыбнулся. «Сестрица Фэйр, спасибо тебе!» Он поблагодарил Чэнь Фэйр за то, что она поддержала его. Репост в ее блоге, несомненно, послужил хорошей рекламой. Те 50 тысяч по сравнению с репостом не имели никакого значения. Чэнь Фэйр произнесла со смехом. «Да, пустяки, рада помочь. Мне вчера звонила Тянь-Тянь. Она сказала, что ты не дал ей шанса отблагодарить тебя, даже не остался на обед. Ты ведь пошел навещать ту больную девочку?» Ее по-прежнему мягкий и приятный голос затрагивал сердечные струны Лу Чэня. Лу Чэнь прошептал. «Ага, сестрица Фэйр, у меня есть еще одно дело, в котором нужна твоя помощь». Чэнь Фэйр полюбопытствовала. «Что за дело?» Лу Чэнь ответил. «Хотел попросить тебя помочь спеть одну песню. Это надо сделать уже этим вечером». Поразмыслив, Лу Чэнь решил, что для того, чтобы расширить благотворительный проект, нужно нечто, что послужило бы рекламой и привлекло бы внимание еще большего числа людей. Наилучшим решением он посчитал обратиться к Чэнь Фэйр, чтобы та спела песню, в которой выражалась благодарность всем жертвователям. Конечно, огромную роль здесь играла популярность Чэнь Фэйр. Вне всякого сомнения, если бы Лу Чэнь обратился с такой просьбой к другой суперзвезде, с которой у него не было дружеских отношений, это выглядело бы слишком дерзко и фамильярно. Но Лу Чэнь с Чэнь Фэйр, он верил, что эта поп-дива непременно поддержит его. И действительно, Чэнь Фэйр проявила интерес. Что за песня? В итоге Лу Чэнь через Фиксун передал ей ноты только что написанной песни «Вклад любви». Оба человека связались по видеосвязи в Фиксун. Лу Чэнь вернулся в свою студию, сделал запись на недавно купленном пианино и передал ее Чэнь Фэйр, чтобы та наложила свой голос на запись. Получилась весьма любительская работа, как будто два друга от нечего делать решили записать песню. Использовался обычный микрофон, никакой профессиональной звукозаписи не было, поэтому произведение получилось шероховатым. Тем не менее Чэнь Фэйр испытывала интерес и была изумлена произведением Лу Чэня. Слова песни «Вклад любви» были простые и легки для понимания, а мелодия была спокойной и неторопливой, зато по своей тематике песня идеально подходила к благотворительному сбору средств и даже в некоторой степени походила на патриотическое произведение. Что особенно покорило Чэнь Фэйр, так это блестящий творческий талант Лу Чэня. Эта песня явно не была заранее заготовлена. То, что удалось внезапно создать песню, которая в будущем, вполне вероятно, будет считаться классическим произведением, действительно было поразительным фактом. Потренировавшись несколько раз в пении, поп-дива даже загорелась желанием немедленно прибежать к Лу Чэню, раскроить его черепушку и посмотреть, как же его мозг устроен. Ей хотелось узнать, чем же отличается Лу Чэнь от обычных людей. Совместными усилиями обоих человек песня «Вклад любви» была на скорую руку завершена. Сначала Лу Чэнь опубликовал ее в своем блоге, а затем Чэнь Фэйр следом опубликовала новый пост. В этом посте Чэнь Фэйр рассказала о том, что записала совместно с Лу Чэнем песню «Вклад любви» и надеялась, что это произведение привлечет еще больше внимания к больным лейкозам и что люди окажут достаточную поддержку этим нуждавшимся в помощи больным. Совместная работа двух человек, а также песня живо вызвали ажиотаж. Несмотря на то, что уже была полночь, по-прежнему многие тысячи людей репостили посты Лу Чэня и Чэнь Фэйр. Влияние песни «Вклад любви» непрерывно росло. Все больше людей поддерживало благотворительный проект. На следующий день в 7 часов вечера, спустя сутки с момента запуска благотворительного краудфандингового проекта по помощи Мэн Мэн и другим больным лейкозам, было пожертвовано более 3 миллиона юаней. В тот же день представитель компании краудфандинг Му Чэня был направлен в лучшую народную больницу Нин Юаня. Вскоре был определен второй человек в очереди на спасение. Им оказался лежавший в одной палате с Мэн Мэн малыш Чен Чен. После того, как телевидение Нин Юаня узнало об этом, оно отправило журналиста, чтобы взять интервью у больных. 25 октября, когда благотворительный проект находился на краудфандинговом сайте уже 6 дней, рабочая студия Лу Чэня получила запрос от газеты «Китайская молодежь» на интервью с Лу Чэнем. Китайская молодежь приступила к изданию в 1950 году и насчитывала 65-летнюю историю. Она являлась одной из основных газетных изданий в стране и ставила себе целью способствовать общественному прогрессу и росту молодежи. Эта ежедневная газета входила в тройку лидеров газетных изданий и имела большое влияние внутри страны. Вне всякого сомнения, это было честью дать интервью газете «Китайская молодежь». Лу Чэнь придавал большое значение этому интервью и даже испытывал небольшой страх. Но на самом деле интервью оказалось не таким уж строгим, как представлял себе Лу Чэнь. Два корреспондента, которых отправила «Китайская молодежь», были достаточно молодыми и в целом нашли общий язык с Лу Чэнем. Интервью прошло в весьма дружественной обстановке. В основном существовали три причины, почему Лу Чэню удалось привлечь внимание этой государственной газеты. Первая причина заключалась в музыкальной творческой одаренности Лу Чэня. Корреспонденты сфокусировались не на его альбоме «Ты мой сосед по парте», а на уже ставшей общеизвестной песне «Люблю тебя, Китай». После того, как Лу Чэнь с этой песней выступил на национальном вечере столичного телевидения, она быстро разлетелась по всей стране. Немало исполнителей в жанре патриотических произведений делали на нее каверы. Эта песня появилась во многих некоммерческих программах и была очень популярна. Китайская молодежь расспросила Лу Чэня о его творческих мотивах и вдохновении. Вторая причина заключалась в храбром спасении Тянь-Тянь при попытке выплеснуть серную кислоту. А третья причина заключалась в благотворительном краудфандинговом проекте. Несмотря на то, что это было первое крупное интервью с государственным средством массовой информации, однако обладавший воспоминаниями трех людей Лу Чэнь быстро приспособился. Держась достойно, он добросовестно отвечал на вопросы корреспондентов. Его зрелость и опыт заставили двух корреспондентов китайской молодежи по-другому посмотреть на него. 27 октября на четвертой странице китайской молодежи было опубликовано интервью под заголовком «Новая молодежь новой эпохи». В этой статье сперва кратко рассказали о том, кем являлся Лу Чэнь, затем сделали упор на его биографию. Его нахвалили, утверждая, что он был представителем новой молодежи новой эпохи и что он стал новым эталоном в шоу-бизнесе. В статье писалось, что в шоу-бизнесе непрерывно появлялись неприятные новости о звездных артистах, которые падали в глазах общественности. Страна нуждалась в таких одаренных, эрудированных и нравственных новичках, как Лу Чэнь. Несомненно, эта государственная газета давала очень высокую оценку Лу Чэню, несмотря на короткую статью из чуть более 100 слов. Несмотря на то, что она не могла напрямую принести Лу Чэню никакой экономической выгоды. Несмотря на то, что она не могла помочь Лу Чэню увеличить количество фанатов. И несмотря на то, что она оказывала совсем небольшое влияние на звездный статус Лу Чэня в мире шоу-бизнесе. Однако эта статья означала, что государство одобряет Лу Чэня. Ни за какие деньги нельзя было купить такую рекламу, какую предоставляла эта статья. К тому же она окажет значительное влияние на будущее развитие Лу Чэня в других сферах деятельности. Лу Чэнь впрямь не ожидал, что все так обернется, когда решил помочь Мэн Мэн. Но еще большей неожиданностью для него стало то, что после интервью с китайской молодежью еще один бог был потревожен. Отправленный делегат провел с Лу Чэнем переговоры. Этим богом оказалось благотворительное учреждение Яньхуэн. Глава 217. Признание в любви. 217. Признание в любви. Благотворительный краудфандинговый проект по помощи Мэн Мэн и другим больным лейкозам был закрыт 26 октября. В общей сложности пожертвовали 4,7 миллиона юаней. Планировалось, что удастся помочь Мэн Мэн и еще 11 больным лейкозам, которые нуждались в экстренной помощи. За распределение средств, их контроль и публичное предоставление отчетов полностью отвечала компания «Краудфандинг Му Чэня». Лу Чэнь уже больше не вмешивался, а приход делегата, отправленного благотворительным учреждением Яньхуэн, никак не был связан с краудфандинговым проектом. Благотворительное учреждение обратилось к Лу Чэню из-за песни «Вклад любви». Это учреждение было основано в 1990 году и являлось общегосударственным некоммерческим объединением, состоявшим из благотворительных и других общественных организаций. Сюда входило более 500 организаций. По сравнению с обществом Красного Креста, благотворительное учреждение Яньхуэн имело в народе более хорошую репутацию. Общество Красного Креста – еще одно благотворительное учреждение. Делегата, которого прислало это учреждение, звали Сюянь. Она являлась членом правления в департаменте внешних связей. Госпоже Сюянь было уже за 40 лет. Она имела благожелательную внешность и мягкий голос и весьма интеллигентно разговаривала. Она от лица благотворительного учреждения Яньхуэн надеялась получить от Лучиня право использовать в некоммерческих целях песню «Вклад любви» в качестве социальной рекламы учреждения. Лучень без раздумий сразу же согласился. Он никогда не планировал за счет этой песни получить прибыль. Будь то благотворительное учреждение Яньхуэн или общество Красного Креста, Лучень был согласен безвозмездно отдать права на песню. Помимо просьбы получить права на песню «Вклад любви», учреждение Яньхуэн также надеялось, что Лучень снимется в социальной рекламе. Эта реклама в качестве основной музыкальной темы использует песню «Вклад любви», также будет приглашено множество звезд, которые вместе исполнят песню. В их число входили Ли Син, Тань Хун, Чэнь Фэйр, Лю Цзунхань, Си Жун и другие суперзвезды. К настоящему времени уже были определены 12 звезд, включая самого Лучиня. Каждая звезда из приглашенного списка Сюянь превосходила Лучиня по популярности и статуса. Если бы он не был автором песни «Вклад любви», вероятно, он бы не удостоился чести попасть в этот список. Судя по словам Сюянь, это также было связано с недавним интервью в газете «Китайская молодежь». Разумеется, это была хорошая, даже замечательная новость. У Лучиня не было никаких оснований отказываться, поэтому он сразу согласился. Как говорила его старшая сестра, чем чаще он будет заявлять о себе, тем лучше. Но к съемкам социальной рекламы «Вклад любви» нельзя было так сразу приступить. Такой громадине, как благотворительное учреждение Яньхуэн, требовалось очень много времени на подготовительные работы. Однако участие Лучиня в рекламе уже не подлежало обсуждению, поэтому после переговоров с Сюянь Лучень вычеркнул из памяти это дело, ведь, так или иначе, кто-нибудь напомнит ему об этом, когда придет время. Тем более он являлся независимым артистом, у него был достаточно свободный рабочий график. В настоящее время Лучень уделял наибольшее внимание первому альбому еще не пара женской группы МСН. Для этого нового альбома Лучень написал 3 песни, включая главную композицию «Еще не пара». Также он исполнял функции продюсера и уже успел принять участие в музыкальном клипе «Еще не пара». В последний день октября ради предварительного подогрева интереса к альбому группы МСН началась широкомасштабная раскрутка музыкального клипа «Еще не пара» и сингла на различных телеканалах, радиостанциях и в интернете. Группа МСН была первым женским коллективом, который был презентован лейблом «Катапульта» за последние несколько лет. Руководство лейбла возлагало большие надежды на альбом этой группы. Одни только расходы на покупку песен у Лучиня и его продюсирование уже превысили 1 миллион юаней. Естественно, лейбл не собирался отступать, запустив серьезную раскрутку. Поговаривали, что лейбл выделил 5 миллионов на рекламу. Поэтому Лучень ощущал на себе немалое давление. 3 произведения, которые он написал для группы МСН, были тщательно отобраны Лучинем и являлись незаурядными произведениями, но тенденции рынка и вкусы фанатов очень сложно было уловить. Порою некоторые песни явно были неплохими, но им так и не удавалось стать хитами, зато какие-нибудь совершенно попсовые произведения, в которых не было ничего особенного, могли пользоваться популярностью по всей стране. Хоть Лучинь не верил в себя, все же лейбл «Катапульта» потратил на альбом МСН более 6 миллионов. Поэтому в случае неудачи это сильно скажется на репутации Лучиня. Как-никак сейчас его произведения стоили от 350 тысяч до 400 тысяч юаней, что приравнивалось к расценкам первоклассного автора. А если произведениям по первоклассным ценам не удастся достичь надлежащего успеха, тогда вся ранее накопленная репутация сильно пострадает. Лучень стремительными темпами развивался. Огромное количество человек из мира шоу-бизнеса восхищалось им и завидовало ему. Естественно, некоторые личности тщательно следили за ним, чтобы при удобном случае выставить его на посмешище. Об этом ему рассказала Чэнь Фэйр. Наступил ноябрь, грустное осеннее настроение еще больше захватило сердца людей. С тех пор, как Лучень вернулся в столицу из Ханчжоу, он впервые встретился с Чэнь Фэйр в столичном ресторане европейской кухни. Это был очень известный ресторан, который попадал под влиятельный ресторанный рейтинг Мишлен. Обычно там невозможно было забронировать столик, но для Чэнь Фэйр это не составило никакого труда. Формально Лучень и Чэнь Фэйр встретились, чтобы обсудить ее новый альбом, но они оба в душе понимали, что на самом деле это было настоящее свидание. только никто не решался выложить все на чистоту. Напоминаю тебе, что ни в коем случае нельзя зазнаваться. Закончив есть десерт, Чэнь Фэйр с серьезным видом обратилась к Лучиню. Многие новички из-за мгновенного успеха начинают зазнаваться, а потом от этого же и страдают. Лучень кивнул головой. В последнее время он и впрямь добился головокружительного успеха. Сперва в Ханчжоу спас человека и предотвратил преступление, затем организовал благотворительный сбор средств, после чего дал интервью газете «Китайская молодежь». Любой новичок в одной из трех таких ситуаций непременно стал бы узнаваем. Лучень три раза получал почести и таким образом, можно считать, добился огромной славы. В настоящее время на его блог было подписано более 10 миллионов человек. Вместе с резким ростом популярности пришла и прибыль. Во-первых, Фхлитв провело переговоры с Луси и было готово заключить с Лучинем новый договор. Лучень начал сотрудничать с Фхлитв полгода назад. Подписанный между обеими сторонами договор заключался на 2 года. Не считая разделения доходов, каждый год Лучень получал подписную премию в 500 тысяч юаней. На тот момент этот договор вполне удовлетворял обе стороны, однако сейчас все изменилось, потому что этот договор уже не соответствовал статусу и популярности Лучиня. Лучень вовсе не намеревался первым разорвать договор, просто Фхлитв ощутила необходимость в заключении нового договора. Лучень начал свой путь с Фхлитв и получил известность благодаря шоу «Вокальный Китай». Фхлитв предоставила Лучиню неплохие льготы, а он в свою очередь принес небывалую пользу Фхлитв. Не только популярность канала Луфея, но и личные успехи Лучиня позволили Фхлитв привлечь к себе немало выдающихся стримеров. Все больше людей регистрировалось на этой стримерской платформе. Несмотря на то, что руководство Фхлитв могло залечь на дно и просто ждать, когда истечет 2-летний договор, однако в таком случае вряд ли бы удалось продлить действие договора. А главное, что этот договор уже жестко критиковали, ставя Фхлитв в неловкое положение. Подписная премия в 500 тысяч – просто смешно. Поэтому ради более плодотворного сотрудничества в будущем и ради того, чтобы удержать такую золотую жилу, как Лучень, руководство Фхлитв предложило рабочей студии Лучиня новый договор. В настоящее время Луси от лица Лучиня вела переговоры с Фхлитв и рассчитывала на подписную премию как минимум в 3 миллиона юаней. Лучень тоже хотел продолжить сотрудничество с Фхлитв, но не собирался уступать в том, что он действительно заслуживал. Помимо Фхлитв, еще немало компаний желало, чтобы он стал их рекламным лицом. Сюда входили известные зарубежные и отечественные бренды. Кроме того, со своими предложениями обращались посреднические компании, поэтому Луси была так занята, что у нее голова кругом шла. Также поступало множество других различных приглашений. Шоу-бизнес представлял из себя большую ярмарку тщеславия. Немало прославившихся за одну ночь артистов легко затягивались в водоворот тщеславия и выгоды и уже не могли вырваться оттуда. Они постепенно лишались совести и в итоге начинали то и дело попадать в скандальные ситуации, что приводило к разрушению их блестящей карьеры. Чэнь Фэйр вовсе не хотела, чтобы Лучень превратился в одного из таких артистов. Она ясно понимала, как сложно был устроен шоу-бизнес. К счастью, Лучень был независимым артистом. Если бы он работал на какую-нибудь развлекательную или посредническую компанию, еще неизвестно, с каким огромным множеством проблем ему пришлось бы столкнуться. Лучень кивнул головой в ответ на доброжелательное предостережение Чэнь Фэйр. «Я понял, сестрица Фэйр. По правде говоря, в последнее время он и впрямь витал в облаках. К счастью, с ним всегда был добрый наставник и надежный друг». Когда Лучень ответил, он вдруг ни с того ни с сего протянул руку и вытер с уголков рта Чэнь Фэйр сливки. Чэнь Фэйр тут же растерялась, на милом личике мгновенно показался румянец. В этот момент она выглядела невероятно очаровательной. Она не думала, что Лучень настолько смелый. Лучень и сам не ожидал от себя такого поступка. Лишь только когда его пальцы погладили по коже и ощутили ее мягкость и нежность, Лучень еще больше осмелел. Воспользовавшись удобным случаем, он положил свою руку на маленькую ручку Чэнь Фэйр. Он ясным взглядом посмотрел на девушку. Чэнь Фэйр сперва широко раскрыла глаза, но затем под пристальным и горящим взглядом Лучиня стыдливо опустила голову. Спустя мгновение она все-таки пришла в себя и, вновь подняв голову, уставилась на Лучиня. Ее взгляд будто говорил: «Дружок, ты чересчур смел». Лучень не желал убирать руку. Он признался: «Сестрица Фэйр, ты мне нравишься». Он вовсе не был новичком в любовных делах и не желал больше скрывать своей симпатии к Чэнь Фэйр, поэтому, подобрав удобный случай, признался ей в любви. Лицо Чэнь Фэй вновь залилось краской, но все-таки она уже давно не была юной девицей. Она тихо вздохнула, сказав: «Лу Чэнь, дашь мне время все хорошенько обдумать». Она не отрицала, что тоже испытывала симпатию к Лу Чэню, но сейчас была не готова начинать отношения с молодым парнем. Лу Чэнь кивнул и убрал руку, сказав: «Хорошо». Чэнь Фэй в некоторой степени почувствовала угрызение совести. Она схватила обратно Лу Чэня за руку и мягким голосом произнесла: «Спасибо». Лу Чэнь больше не стал убирать руку. Оба человека молчали, но между ними бесшумно проскальзывали нежные чувства. Даже сумерки за окном казались необычайно обворожительными. Глава 218. Ревность. 218. Ревность. С наступлением ночи берег озера в районе Хаохай посетил большой поток людей. В этом море людей плечом к плечу шли Лу Чэнь и Чэнь Фэй, которых овевал прохладный ночной ветер. Они вместе гуляли по набережной. Оба человека надлежащим образом нарядились, а особенно Чэнь Фэй, чей образ резко отличался от обычного, поэтому быстро проходившие мимо пешеходы не узнавали ее. Не так-то просто было звездным артистам прогуливаться среди обычных людей. На берегу озера было много влюбленных парочек. Они сидели в обнимку на лугу и на скамейках. В воздухе так и витал сладкий аромат любви. Но шедшие в 10 с лишним сантиметрах друг от друга Лу Чэнь и Чэнь Фэй слегка отличались от этих парочек. Чэнь Фэй не разговаривала и, похоже, о чем-то задумалась. Впрочем, Лу Чэнь нашел тему для разговора, но не знал, как лучше начать. Как-никак ранее в ресторане он признался в своих чувствах поп-диве, которая теперь шла рядом с ним, и к настоящему времени все еще был немного взволнован. В этот момент Чэнь Фэй вдруг остановилась. Она встала перед рекламным экраном. Подобные рекламные светодиодные экраны шириной около 2 метров можно было часто увидеть в парках и торговых районах. В основном там проигрывалась повседневная информация типа транспортного движения и прогноза погоды. Кроме того, крутились коммерческие и социальные рекламы. На этом рекламном экране, возвышавшемся на аллее возле озера, только что переключилось изображение. Яркий экран показал 3 красивых девушек, одетых в учебную форму. Они прижимались друг к другу и показывали всем своим милые улыбки. В центре экрана появился броский заголовок, написанный рукописным шрифтом. «МСН, еще не пара». Это был музыкальный клип женского коллектива «МСН», работавшего на лейбл «Катапульта». Этот клип также служил рекламой их первого альбома и позавчера начал сперва распространяться по различным столичным медиа, чтобы подогреть интерес к альбому. Голоса девушек доносились из динамиков рекламного экрана и проникали в уши прохожих. «Почему с тобой всю ночь могу болтать я? Почему после прощания хочу увидеться я вновь? Среди друзей моих, ты самый необычный. Всегда с тобой мне хорошо. Почему тебе так важно, с кем я гуляю? Почему ты беспокоишься, что кто-то мной интересуется? Ты говоришь, что для тебя я значимее, чем остальные люди, но не говоришь насколько, больше чем друзья, но еще не пара». Приелась эта сладость, и неразборчивым веселье стало. Как в будущем изменятся наши отношения, не терпится узнать ответ. Посредственные динамики рекламного экрана не могли передать всю полноту музыкального произведения, но красивая мелодия, благозвучные и слегка печальные голоса, а также красивые кадры заставили многих прохожих и Чэнь Фэй остановиться и начать внимательно слушать и смотреть клип «Еще не пара». На видео 3 девушки учились, жили, бегали и веселись в университетском городке, а затем главная героиня, которую играла Му Сячу, столкнулась со старшекурсником, которого играл Лу Чэнь. Так завязалась головокружительная, прекрасная и чистая любовь. Режиссер клипа Фан Хуэй отлично прочувствовала каждый кадр. Непрерывно сменявшие друг друга сцены позволяли людям вспомнить свою юную, учебную пору. Режиссер умело продемонстрировала сложные чувства между парнем и девушкой. Погоня главной героини за любовью и ее мечтания невольно брали за живое. Исполнивший главную мужскую роль Лу Чэнь уже неоднократно видел этот клип. Но Чэнь Фэй смотрела клип завороженным взглядом. Отчего-то стоявшему рядом с Чэнь Фэй Лу Чэню вдруг показалось, будто он ощутил дикое биение сердца поп-дивы. Лу Чэнь невольно взял ее за руку. Рука Чэнь Фэй оказалась немного холодной, а ее пальчики были мягкими, как бархат, и гладкими, как яшма. Когда Лу Чэнь сжал ее руку, она невольно вздрогнула, но не стала сопротивляться. Оба человека вместе досмотрели клип. В последней сцене Лу Чэнь и Му Сячу с глубоким чувством смотрели друг на друга. Чистота и очаровательность Му Сячу и незаурядная привлекательность Лу Чэня в этой сцене были полностью раскрыты. Чэнь Фэйр подмигнула, сказав: «Пойдем». Оба человека продолжили прогулку, но теперь держались за руки и не отпускали друг друга. Пройдя немного вперед, Чэнь Фэйр вдруг спросила: «Неплохой получился клип. Ты часто общаешься с Сячу?» Она повернула голову, взглянув на Лу Чэня. В скрывавшихся за очками глазах сверкнул кристальный блеск, как от яркой звезды. Лу Чэнь произнес: «Очень редко, она для меня как младшая сестра». Кусая губы, Чэнь Фэйр сказала: «Знаешь что, на самом деле мне 28 лет. В прошлом ради того, чтобы пораньше начать карьеру, агент помог мне изменить в моих паспортных данных возраст на 2 года. Лу Чэнь, что Чэнь Фэйр раздраженно произнесла: «Не удивляйся, что не рассказала тебе раньше. Об этом и так практически никто не знает». Она попыталась изо всех сил высвободиться из руки Лу Чэня. «Прости, сестрица Фэйр». Лу Чэнь немедленно крепко сжал руку, остановился и уставился на Чэнь Фэйр. «На самом деле возраст для меня не помеха. Неважно, 30 или 28 лет тебе, моя любовь к тебе не изменится». У Лу Чэня был ласковый и искренний взгляд. Он понимал, что Чэнь Фэйр тревожилась насчет возраста, ведь все-таки между ними двумя существовала заметная возрастная разница. Но он никогда не чувствовал, что возраст станет проблемой. К тому же Лу Чэнь знал, что Чэнь Фэйр никогда не избегала упоминания о своем возрасте. Она сама решила раскрыть Лу Чэню свою тайну, а это означало, что их отношения с трудом перешли на новый уровень. Лу Чэню совершенно не хотелось отпускать ее руку и возвращаться к тому, что было раньше. Ему действительно нравилась Чэнь Фэйр. Она трепыхалась, но ее попытки оказались безрезультатными. В итоге на милом личике показался стыдливый румянец. В ее глазах промелькнуло кокетство. «Красиво сказано, но я уже старуха. Сейчас ты говоришь, что любишь меня, а в будущем, может, будешь сожалеть, что сделал такой выбор». Лу Чэнь с недоумевающим видом ответил: «Да какая из тебя старуха? Что же мне сделать, чтобы ты поверила мне? По правде говоря, если бы даже Чэнь Фэйр заявила, что ей 22 года, никто бы не усомнился в ее словах. Для многих фанатов, дебютировавшая более 10 лет назад, Чэнь Фэйр являлась нестареющей небожительницей». Лу Чэнь задумался, а не ревнует ли Чэнь Фэйр к Му Сячу. Эта мысль в некоторой степени заставила его возгордиться собой. Он наполнился еще большей решимостью не отпускать руку Чэнь Фэйр. Самовлюбленность плюс потеря стыда. Чэнь Фэйр перестала трепыхаться и, всерьез поразмыслив, сообщила: «Сперва отпусти меня, не все так быстро». В конце концов, она уже давно не была подростком. Ее нельзя было так просто растрогать сладкими речами. Даже когда ее сердечные струны были задеты, она по-прежнему вела себя сдержанно и не соглашалась полностью отворить двери к своему сердцу. Лу Чэнь сказал: «Ладно». Он с неохотой отпустил руку Чэнь Фэйр, походя на ребенка, лишившегося любимой игрушки. Конечно, он специально так наигранно вел себя. Чэнь Фэйр невольно хихикнула и рукой обхватила его за локоть. «Пойдем». Лу Чэнь спросил: «Куда отправимся?» Склонив голову на бок, Чэнь Фэйр произнесла: «Неподалеку же отсюда барная улица, пойдем в Красоднев». «Лу Чэнь, Чэнь Фэйр окинула его взглядом. «Не хочешь?» Лу Чэнь рассмеялся. «Разумеется, хочу. Я угощу тебя фирменным напитком Бурнинг бармена Дэвида». Чэнь Фэйр кивнула. «Впредь, если никого постороннего нет рядом, больше не называй меня сестрицей Фэйр». Лу Чэнь слегка растерялся, но затем сразу улыбнулся. «Хорошо, Фэйр». Покусывая губы, Чэнь Фэйр тоже улыбнулась. Несмотря на то, что так и не прозвучало никаких прямых откровений, оба человека понимали, что уже совершили прорыв в своих отношениях и ничего уже не будет, как прежде. Наступило 9 часов вечера, когда они пришли в бар «Красоднев». Несмотря на то, что сегодня был будний день, бизнес шел полным ходом. Практически все места на нижнем этаже были заняты, даже за барной стойкой сидело немало клиентов. Все выпивали, общались, слушали выступавших на сцене исполнителей. Сохранилась все та же знакомая Лу Чэню атмосфера. Лу Чэнь вместе с Чэнь Фэйр протолкнулся к барной стойке и обратился к вовсю хлопотавшему Дэвиду. «Братец Дэвид, налей мне 2 стакана Бурнинг». Дэвид мельком взглянул на Лу Чэня и тотчас растерялся. Какое знакомое лицо и еще более знакомый голос. Омк, все-таки он быстро узнал Лу Чэня. «Лу Чэнь, какими судьбами? Ха-ха-ха». Громко хохоча, Этот заморский чертяга громко обратился ко всем клиентам в баре. «Спешу сообщить вам хорошую новость. Наш юный босс Лу Чэнь вернулся, давайте окажем ему сердечный прием». Лу Чэнь владел 5% акций «Красноднева». Это единственное, что его связывало с баром. Кстати говоря, Лу Чэнь давно здесь не был. Лу Чэнь, услышав крик Дэвида, старые клиенты невольно показали радостные улыбки и один за другим повставали. «Давненько тебя не было видно. Каким ветром тебя сегодня занесло сюда? Лу Чэнь, мы так скучали по тебе. Спой нам песню, а лучше новую песню». Лу Чэнь живо обернулся и замахал руками, поприветствовав. «Всем привет, давно не виделись». Клиенты «Красноднева» были очень воспитанными. И старые, и новые клиенты дружелюбно и сердечно здоровались с Лу Чэнем, но не обступали его со всех сторон. Лишь несколько клиентов подошли и попросили у него автограф и групповую фотографию. Лу Чэнь удовлетворил просьбы этих клиентов. Теперь Лу Чэнь уже стал легендой «Красноднева» и всего Хаохая. Но никто не догадывался, что стоявшая рядом женщина в длинном платье являлась настоящей суперзвездой. Только один Дэвид осмотрел Чэнь Фэйра и осторожно спросил: «Лу Чэнь, эта красивая леди ведь не твоя старшая сестра?» В прошлый раз Лу Чэнь впервые притащил Луси в «Краснодев». Тогда Дэвид принял ее за девушку Лу Чэня. Дэвид до сих пор помнил этот урок. Лу Чэнь рассмеялся. «Вообще-то это тоже моя старшая сестра». Дэвид выкатил глаза. «Позвольте спросить, господин Лу Чэнь, сколько еще у вас старших сестер?» Пока он болтал с Лу Чэнем, он умело готовил обжигающий коктейль, после чего преподнес напиток Чэнь Фэйр. «Милая, очаровательная леди, разрешите мне угостить вас приготовленным мною лично стаканом бурнинг». Говоря это, он положил левую руку на грудь и сделал элегантный джентльменский жест. Чэнь Фэйр с улыбкой сказала: «Благодарю». Она взяла стакан и сделала глоток, взглянув при этом на Лу Чэня. Ее выразительная улыбка так и говорила: «А он намного лучше умеет угождать женщинам, чем ты». Лу Чэнь принял недоумевающий вид. Глава 219. «Преодолеваю горы и моря, напевая твою песню». 219. «Преодолеваю горы и моря, напевая твою песню». Сейчас в «Краснодневе» царила превосходная атмосфера. Здесь отсутствовали импульсивные и шумные люди, которых можно было наблюдать в барах района Сынлитунь. Не было вульгарных и хаотичных плясок под электронную музыку. И тем более не было бурного ликования и рева в пьяном угаре. Клиенты сидели за столиками, тихо общаясь или наслаждаясь музыкой. Разместившиеся в дальних углах помещения влюбленные парочки мило ворковали. Хорошо обученные официанты тихо расхаживали между столиками, разнося блюда и напитки. На сцене выступала изящная певица, исполнявшая народную песню. Чувственные, любовные и грустные слова и звуки песни, подобно журчащему горному потоку, вливались в уши посетителей и струились по их сердцам. Сидевшая за барной стойкой Чэнь Фэйр выпила второй стакан бурнинг. Она слегка опьянела. Этот жгучий коктейль изготавливался по личному рецепту Дэвида. Он имел красный, как языки пламени, цвет. Слабые на алкоголь люди могли захмелеть с первого же стакана. Чэнь Фэйр была устойчива к алкоголю, тем не менее она была певицей, поэтому, чтобы не испортить горло, ей нельзя было пить много алкоголя. Но главное в жизни человека – это веселье. А Чэнь Фэйр этим вечером была весела, поэтому нарушила запрет на употребление алкоголя в больших количествах. Это немного обеспокоило Лу Чэня. Он приблизился к Чэнь Фэйр и шепнул ей на ухо: «Сестрица Фэйр, давай я тебя провожу назад». Несмотря на то, что Чэнь Фэйр до сих пор никто не узнал, получится некрасиво, если она напьется допина. И кто знает, вполне возможно, что завтра это сразу попадет в заголовки газет. Чэнь Фэйр повернула голову, и оба человека практически встретились губами. И все же она не стала уворачиваться. Ее глаза блестели. «Здесь хорошая обстановка, я хочу петь». Лу Чэнь отступил чуть назад, спросив: «Ты хочешь петь?» Если она выйдет на сцену и начнет петь, тогда ее точно узнают. Чэнь Фэйр с серьезным видом кивнула. «Ага». Она хотела петь не для посторонних людей, а для себя. Лу Чэнь невольно обернулся и увидел, что сестрица Чжан до сих пор сидела в отдаленном уголке бара. Поразмыслив, он спросил: «Какую песню?» Несмотря на то, что эту вечернюю встречу можно было считать свиданием, однако помощница и водитель Чэнь Фэйр, которые также являлись ее женскими телохранителями, тоже присутствовали. Когда Лу Чэнь и Чэнь Фэйр после ужина отправились на прогулку, эти две девушки вдалеке следовали за ними, а сейчас, естественно, тоже зашли в бар. «Если ты был звездой, а особенно такой суперзвездой, как Чэнь Фэйр, то, покидая свое уютное гнездо без сопровождения, ты не просто мог подвергнуться опасности, но и зачастую мог навлечь на свою голову кучу неприятностей, если тебя кто-то узнает. Чэнь Фэйр приблизилась к уху Лу Чэня и произнесла два слова. Это было название песни, входившей в состав трех произведений, которые Лу Чэнь написал для нового альбома Чэнь Фэйр. От пьяного дыхания Чэнь Фэйр ухо Лу Чэня зачесалось. Это ввело его в некоторую эйфорию, поэтому он невольно кивнул головой. Его будто околдовали. Лу Чэнь повел Чэнь Фэйр в закулисье. Местные и временные исполнители Красоднева уже давно сменились другой группой незнакомых Лу Чэню лиц. Музыкальная группа Блуждания сотрудничала с медийной компанией Цин Ю и сейчас неплохо вела свою деятельность. Не только сам Лу Чэнь, но и Ли Хун, Е Чжиньян, Ван Сяшуа уже покинули бар. Для этого бара считалось нормой, что одни исполнители сменялись другими исполнителями. Но практически все находившиеся сейчас в закулисье исполнители знали Лу Чэня в лицо и знали об его авторитете. Заметив вошедших Лу Чэня и Чэнь Фэйр, они все встали. «Привет, братец Чэнь». Эти исполнители, очевидно, прослышали о том, что Лу Чэнь прибыл в Краснодев, поэтому были рады, но не сильно удивлены его визиту. Лу Чэнь с улыбкой отозвался, после чего заявил: «В следующем номере я вместе с подругой выйду на сцену. Мы исполним одну композицию». Услышав заявление Лу Чэня, кто-то изумился, а кто-то обрадовался. Одна певица, улыбаясь, произнесла: «Я уже давно о вас наслышана. Этим вечером нам всем крупно повезло». Она восхищенным и даже слегка завистливым взглядом посмотрела на Чэнь Фэйр. Лу Чэнь в местных кругах Хаохая уже давно превратился в фантастическую личность. Помимо его личных успехов в карьере, благодаря ему встали на ноги группа «Блуждания», «Сестрицына» и недавно выпустившая сингл группа «Компас». Эти люди точно так же, как и нынешние исполнители «Красоднева», начинали свою карьеру в Хаохае, а сейчас им можно было только позавидовать. Певица приняла Чэнь Фэйр за человека, которому посчастливилось стать коллегой Лу Чэня. Спустя несколько минут выступавший на сцене исполнитель закончил петь, и на сцену вышел Лу Чэнь с Чэнь Фэйр. Он попросил официантов передвинуть рояль. Заметив такое положение дел, посетители тут же воодушевились: Лу Чэнь будет выступать. Теперь Лу Чэнь не был тем мелким барным исполнителем. Он посещал Краснодев все реже и реже, поэтому старым клиентам оставалось лишь упиваться воспоминаниями о том времени, когда он пел под свой аккомпанемент, и хвастаться этими воспоминаниями перед своими товарищами. Сегодня Лу Чэнь всех приятно удивил своим появлением, а его выход на сцену взбудоражил людей. Исполнит ли Лу Чэнь новое произведение? Стоило иметь в виду, что множество своих оригинальных произведений Лу Чэнь впервые исполнил именно в Краснодеве. Было бы действительно здорово одним из первых услышать новую песню. Разумеется, как бы ни была публика взбудоражена, все же она знала правила приличия, поэтому не шумела и не галдела. В баре, наоборот, установилась тишина. Именно по этой причине Лу Чэнь согласился прийти с Чэнь Фэйр в Краснодев. Даже если ее узнают в лицо, это будет не сильно страшно. Краснодев и раньше приглашал выступать звездных артистов. Лу Чэнь сел за роялем и сообщил в только что установленный микрофон: «Всем привет, давно не виделись». В баре тут же раздалось шипение: «Тебе еще хватает наглости на пустые разговоры?» Затем все рассмеялись. Лу Чэнь тоже рассмеялся. «Я знаю, что сейчас редко здесь бываю, поэтому сегодня вечером я решил загладить свою вину. Я специально пригласил подругу, которая вместе со мной исполнит новую песню». И впрямь новая песня. В баре немедленно раздались бурные аплодисменты. Лу Чэнь встал и поклонился, выразив благодарность публике, после чего жестом руки пригласил Чэнь Фэйр. Обворожительно улыбаясь, Чэнь Фэйр встала в центре сцены перед микрофоном. «Кто это?» Посетители обменялись растерянными взглядами. Никто не узнал наряженную Чэнь Фэйр в очках, лишь немногим она смутно показалась знакомой. Естественно, раз это была подруга Лу Чэня, публика тоже проявила уважение, выразив аплодисментами приветствие. Чэнь Фэйр тихо произнесла: «Спасибо». Она кивнула Лу Чэню, дав знак, что можно начинать. Лу Чэнь вновь присел и заиграл музыкальное вступление. Отдельное музыкальное сопровождение в виде рояля ласкало слух. Начало композиции привлекло внимание всех присутствующих и заставило людей замолкнуть. Лу Чэнь довольно посредственно играл на рояле, но теперь, какое-то время поупражнявшись на клавишном инструменте, он без труда мог исполнять достаточно простые композиции. А данная песня вовсе не была сложной, И все же старым посетителям она показалась весьма оригинальной. Раньше в основном они наблюдали, как Лу Чэнь играл на гитаре. Однако вскоре все внимание забрала себе Чэнь Фэйр, потому что она запела. «Людей, которых я желаю встретить и которых жду, не так уж много. Собравшись вместе, разбиваем мы сердца друг другу. Одна среди превратностей судьбы иду вперед и говорю себе, что прекрасно надо жить. Но увязаю я в работе, а любовь вся иссякает. Не говорите, что все встречи стоящими были, это не так. Мы шли плечом к плечу, друг другу помогая, но в итоге расходились. Одна среди превратностей судьбы иду вперед и говорю себе, что прекрасно надо жить. Но увязаю я в работе, а любовь вся иссякает. Преодолеваю горы и моря, напевая твою песню. Бродячий одинокий парус я, тебя забыла и уж тем более себя. С тех пор все реки превратились в слухи. Земля расплавилась, а звезды испарились. Преодолеваю горы и моря, напевая твою песню. Бродячий одинокий парус я, тебя забыла и уж тем более себя. С тех пор все реки превратились в слухи. Земля расплавилась, а звезды испарились. Эта песня называлась «Людское море». Подвыпившая Чэнь Фэйр пела довольно беспечно, но к ее вокальному мастерству невозможно было придраться. Ее голос был спокойным и невычурным. Лирические слова песни свободно вылетали из уст Чэнь Фэйр, подобно звукам природы. Незамысловатые аккомпанементы, незамысловатое пение, словно родник, орошали сердца слушателей, ненароком смывая всю импульсивность. Каждый человек полностью расслабился и погрузился в настроение песни. В баре стояла абсолютная тишина. Никто не разговаривал и не двигался. Все взгляды были прикованы к Чэнь Фэйр. Она пела очень уверенно и трогательно. Лу Чэнь написал ей три песни. Больше всего ее тронула песня «Девичий цветок». Но все же ей больше всего понравилась песня «Людское море». Возможно, с художественной точки зрения, «Людское море» уступало «Девичьему цветку» и не имело потенциала стать классическим произведением. Но Чэнь Фэйр все равно нравилась эта композиция. Когда Чэнь Фэйр допела до слов «Преодолеваю горы и моря», напевая твою песню, она невольно повернула голову, мельком взглянув на Лу Чэня. У нее был ласковый взгляд. Она не в первый раз сотрудничала с Лу Чэнем, но впервые публично выступала с этой песней. Ей хотелось петь. «Здесь и сейчас, ты нежность превращаешь в песню. Я смутно вижу тебя на берегу другом. Не сможет лодка на ветру обратно повернуть. Пусть даже покорить желаешь лишь пустыню. Сложнее всего сберечь людей, что рядом. Любовь к тебе смыслом наполняет мою жизнь. Ты нежность превращаешь в песню. Я отыщу тебя среди людского моря и пойду с тобой рядом. Преодолеваю горы и моря, напевая твою песню. Бродячий одинокий парус я, тебя забыла и уж тем более себя. С тех пор все реки превратились в слухи. Земля расплавилась, а звезды испарились». Когда наступил кульминационный момент в припеве, голос Чэнь Фэйр немного усилился, детально продемонстрировав особенности своего тембра. Заключенные в песню чувства тоже усилились. Наконец, кому-то удалось узнать голос. Чем-то на Чэнь Фэйр смахивает. Девушка не только голосом, но и внешностью была похожа. Когда люди представили в своих головах образ Чэнь Фэйр, у них появилось чувство внезапного озарения. Когда Чэнь Фэйр спела второй куплет, многие уже не могли усидеть на месте. В баре даже начались небольшие волнения. Улыбаясь, Чэнь Фэйр сняла скрывавшие ее лицо очки. Она чувствовала себя прекрасно. Так почему бы не сделать приятный сюрприз публике? Незачем было больше маскироваться. Получился и впрямь приятный сюрприз. В красодневе будто беззвучно взорвалась мощная бомба. Очень многие не могли поверить собственным глазам. Оказывается, перед ними действительно выступала Чэнь Фэйр. Некоторые вставали, а затем немедленно садились назад. Их лица залились краской. А некоторые юные девицы, широко раскрыв глаза и прикрыв ладонью рот, тайком доставали мобильные телефоны, желая заснять Чэнь Фэйр. Но большинство людей по-прежнему добросовестно любовалось этой песней, потому что такой шанс давался раз в жизни, и им нужно было дорожить. Глава 220. Приглянулся. 220. Приглянулся. Красоднев среди баров Хаухая не был самым большим и самым популярным заведением, но бизнес всегда здесь шел полным ходом. Бар уже приобрел группу постоянных клиентов. Еще до открытия бара его владелец Чэнь Цзиньхая тоже вел дела в шоу-бизнесе. У него были довольно неплохие связи и репутация, поэтому ему удавалось приглашать к себе в бар некоторых звездных артистов, тем самым повышая известность Краснодневу. Однако в основном у него получалось приглашать второсортных и третьесортных звезд и даже исполнителей еще более низкого ранга. И все же для клиентов это все равно становилось приятным сюрпризом, потому что Чэнь Цзиньхао никогда не делал из этого рекламу, а также не повышал цены в баре и даже не продавал билеты. Чэнь Цзиньхао сильно отличался от своих коллег, которые принимали звездных артистов за мешки с деньгами. Поэтому выступление известного исполнителя в Краснодневе вовсе не являлось редкостью, однако сегодня ситуация резко отличалась, потому что на сцене стояла Чэнь Фэйр, поп-дива, которая считалась невероятно авторитетной в мире шоу-бизнеса. В обычной ситуации она бы вряд ли появилась в таком захолустье, как Краснодев. Никто в Хаохае, даже бар «Голубой лотос», не смог бы пригласить ее к себе выступать. Теперь же Чэнь Фэйр не только пришла по приглашению Лучэня, но и спела очаровательную песню. Спела так трогательно и чарующе. С тех пор все реки превратились в слухи, земля расплавилась, а звезды испарились. Когда Чэнь Фэйр допела последние слова произведения, а в воздухе остались только отголоски фортепианного аккомпанемента Лучэня, более 200 посетителей Краснодева уже не могли сдержать возбуждение и радость. Они дружно зааплодировали, награждая поощрительными возгласами. Казалось, будто их пылкие крики вот-вот сорвут крышу здания. Их было слышно даже на улице. Немало пешеходов останавливались и озирались на бар. Такую шумную и оживленную картину крайне редко можно было увидеть в Краснодеве. Лучэнь встал и, улыбнувшись, обменялся с Чэнь Фэйр взглядом. Несмотря на то, что они молчали, все было и так понятно. Чэнь Фэйр очень сдержанно поклонилась в знак благодарности и тихо произнесла: «Спасибо, спой еще песню». Кто-то из клиентов просил и даже умолял. «Какая благозвучная песня!» Такой шанс выпадал крайне редко. Многие поддержали этого клиента. Громкие аплодисменты еще долго не затихали. Но Чэнь Фэйр уже вдоволь повеселилась. Слабо улыбнувшись, она покачала головой из стороны в сторону и помахала рукой Лучэню. Лучэнь понял, что она попрощалась с ним, собираясь уйти. Он кивнул. Чэнь Фэйр подмигнула, на милом личике показалась нежная улыбка. Затем она развернулась и легкой походкой сошла со сцены, исчезнув из виду, подобно призраку. Лучэнь не стал провожать Чэнь Фэйр и не покинул вместе с ней сцену. Потому что ее личность была раскрыта, теперь ей было неудобно оставаться здесь. Лучше уйти во избежание появления бессмысленных сплетен. Все-таки многие и так уже подоставали мобильные телефоны, чтобы заснять ее. Клиенты Краснодева были достаточно благовоспитаны и все же в порыве чувств решили нарушить установленные баром правила. Здесь была запрещена фото- и видеосъемка, но официанты не могли остановить сразу так много нарушителей. Чэнь Фэйр впрямь обладала мощной притягательной силой. Лучэнь не беспокоился, что у нее появятся проблемы с тем, чтобы покинуть бар. При ней были ее личные телохранительницы, к тому же в закулисье имелся черный выход. Несмотря на то, что было немного обидно, что Чэнь Фэйр так ушла, однако этот вечер уже стал идеальным для Лучэня. Лучэнь обернулся и обратился к разочарованным посетителям. «Сестрица Фэйр ушла, тогда я спою вам еще несколько песен». Расстроенная публика мгновенно приободрилась. Человеку нельзя быть слишком жадным. Посетителям и так невероятно повезло, что удалось услышать выступление Чэнь Фэйр, да еще и новое произведение. Вскоре Лучэнь начал своим выступлением наслаждать слух людей, поэтому возникшие в баре волнения моментально затихли. Клиенты вновь уселись на свои места, а некоторые задумались о том, что между Лучэнем и Чэнь Фэйр впрямь хорошие отношения. Неужто сплетни о них правдивы? Неужто правда? В то же время в 10 с лишним километрах от Краснодева, в офисе телекомпании Ачуан в небоскребе Цзиньхуэ Ян Чэнь с недоверчивым видом смотрел видео на мониторе компьютера. Телекомпания Ачуан являлась средних размеров компанией по созданию телепродукции. Она была основана 15 лет назад, имела некоторую известность в деловых кругах и в шоу-бизнесе, а также проинвестировала и сняла множество телесериалов с неплохими рейтингами. Ян Чэнь являлся одним из режиссеров телесериалов, которые сотрудничали с телекомпанией Ачуан. Этот 50-летний мужчина имел крепкое телосложение, звонкий голос, густые брови, большие глаза и правильные черты лица. Черные волосы были аккуратно расчесаны. Человек в некоторой степени источал властную атмосферу. Знакомые с режиссером Янем люди знали, что он придавал особое значение своему имиджу и крайне редко терял самоконтроль. Но сейчас, посмотрев всего лишь часть видео, Ян Чэнь, будто увидев дьявола, воскликнул. «Это ведь не трюк». Закончив утренние съемки, он только недавно вернулся с места натуральных съемок, а вечером задержался в компании, занимаясь накопившейся за это время работой. Также он собирался отобрать из базы данных подходящих кандидатов на некоторые роли. В результате его помощник порекомендовал популярного в последнее время новичка. Этого новичка звали Лучень. Ян Чен не имел никакого представления о Лучене, потому что последние полгода был занят съемками телесериала «Городская любовь» и практически не читал никаких новостей из мира шоу-бизнеса. Но видео, которое предоставил его помощник, произвело глубокое впечатление на Ян Чэнь. На видео Лучень снял пиджак и кинул его, чтобы предотвратить атаку, а затем ударом ноги опрокинул на землю преступника. Эта сцена действительно получилась впечатляющей и даже казалась фальшивой, словно была взята из увлекательного боевика. Впрочем, Ян Чэнь нисколько не сомневался в реальности этого видео. То, что произошло в Ханчжоу, вызвало такую сенсацию, что даже он, будучи сильно занятым, услышал об этой новости, но только сегодня посмотрел запись с места событий. Он тут же был шокирован. Помощник Ян Чэнь с улыбкой произнес: «Босс, разумеется, это правда. Эта новость попала на первые полосы многих газет и в список самого обсуждаемого на блог-платформе «Волна». Она и сейчас до сих пор горячо обсуждается». Ян Чэнь с недоумевающим видом расчесал рукой волосы и вздохнул. «Как вы, молодежь, любите выражаться, я аут. Надо бы и впрямь больше времени уделять интернету». У него тоже был VIP-аккаунт на блог-платформе «Волна», но он обычно им не пользовался. Им в основном занимался его помощник. Помощник польстил: «Босс, вы не отсталый, вы все еще молоды». Ян Чэнь, улыбнувшись, отмахнулся. Он не повелся на подхалимство помощника, а вместо этого слегка неуверенно спросил: «Го Цзы, так ты хочешь пригласить его на роль Чэнь Яина?» Помощник откровенно ответил: «Ага, мне кажется, Лучень отлично подойдет для роли Чэнь Яина. Зачастую некоторые второсортные, третьесортные и другие низкосортные мелкие звездные артисты, желая сыграть в сериале Ян Чэнь, обращались за помощью к Го Цзы, который считался самым доверенным и эффективным помощником Ян Чэнь. Иногда, если появлялась подходящая возможность и роль, Го Цзы помогал этим людям, получая дополнительную прибыль». Ян Чэнь на самом деле обо всем этом прекрасно знал, но Го Цзы имел чувство меры, никогда не своевольничал и никогда не превышал свои служебные полномочия, поэтому Ян Чэнь прикидывался дурачком. Если не дать подчиненным вкусить радости, кто из них захочет усердно работать? Но случай с ролью Чэнь Яина был иным. Этот важный второстепенный персонаж появится во втором сезоне «Городской любви» и в определенной степени повлияет на рейтинг этого телесериала. Поэтому Ян Чэнь вел себя крайне настороженно. «Городская любовь» являлась значимым выходным сериалом, производством которого занималась телекомпания «Ачуан». В него были инвестированы огромные деньги. Под так называемым выходным сериалом подразумевался сериал, который выходил по субботам и воскресеньям. Обычно выпускалось по одной серии каждый вечер выходного дня. С наступлением 21 века отечественная телеиндустрия подверглась мощной атаке иностранной культуры. Из Европы, Америки, Японии и Южной Кореи в страну пришли модные направления, привнесшие огромные изменения во всю телеиндустрию. Появление выходных сериалов служило отличным примером. Они сочетали в себе специфику американских и южнокорейских сериалов и придерживались такой практики, когда во время показа по телевидению продолжались съемки, чтобы в зависимости от рейтинга изменить количество серий и внести поправки в сюжет. Если рейтинг сериала оказывался высоким, то старались снять как можно больше. Сначала первый сезон, потом второй, потом третий. Стоило каналу умело прорекламировать сериал, и можно было без проблем снять 10 сезонов. Но, если у сериала был низкий рейтинг и после 10 серий ничего не менялось, то его забрасывали, так и оставляя незаконченным. Для телекомпании съемки выходных сериалов имели как плюсы, так и минусы, но все-таки преимуществ было больше. Ян Чэнь являлся режиссером «Городской любви» и к настоящему времени полностью снял первый сезон из 24 серий. Уже 18 серий были показаны по телевидению. Рейтинг оказался приемлемым. По крайней мере, инвесторы не были опозорены. Из-за влияния американских сериалов требования к съемкам выходных сериалов ставились очень высокие, инвестировались большие деньги на короткий срок. Чтобы проконтролировать риски, такая телекомпания, как «Ачуан», привлекала как можно больше инвесторов, чтобы уменьшить давление. Уже была определена дата начала съемок нового сезона «Городской любви». Компания поставила еще более высокие требования. В сценарий было добавлено еще больше новых персонажей, поэтому отбор кандидатов сейчас являлся наиважнейшей задачей Ян Чэны. Он беспокоился, что опрометчивый поступок Го Цзы принесет много хлопот. Этого режиссер Ян не был в состоянии вынести. «Босс, я не знаком с этим Лучинем». Го Цзы поспешил призвать к справедливости. «Разве Чэнь Яян по сюжету некрасивый молодой полицейский? Вы же видели, какой ловкий Лучинь. Он наверняка занимался ушу, что-нибудь типа тхэквондо или кикбоксинга. К тому же, он взял в руку мышь и открыл другое видео. Взгляните еще вот на этот его образ». Го Цзы открыл музыкальный клип «Еще не пара», в котором Лучинь снимался вместе с группой МСН. Лучинь в этом клипе исполнял роль красивого студента в паре с Мусячу. Он играл очень естественно. Когда Ян Чэнь обнаружил жизнерадостность, привлекательность и непринужденность Лучиня, в его глазах промелькнул блеск. Режиссер сразу принял окончательное решение. «В таком случае свяжись с этим Лучинем и пригласи его на кастинг через день». Ян Чэнь чувствовал, что Лучинь как раз подходил по всем характеристикам. Лучинь был просто рожден для роли Чэнь Яина. Глава 221. Кастинг. 221. Кастинг. «Какой же ты подлец!» Как только Лучинь ответил на звонок, из динамиков сразу донесся гневный рев Чэнь Цзиньхао. «Лучинь, он еще не успел позавтракать, как уже был обруган. У него был непонимающий вид. Он изумленно спросил: «Братец Цзиньхао, что случилось?»